Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Продолжается наш 12-й праздник воздвижение честного и животворящего креста Господня. Вчера вечером на всеночный изнесен был на середину храма из алтаря честный крест для нашего поклонения. Это великое событие в жизни Церкви, в жизни нашего Отечества и всего человечества. Крест Христов возносится над миром, крест Христов становится виден для всех, с тем, чтобы мы узнали, что с нами происходит. Вы заметили, что вчера на всеночной народу было больше, чем на воскресных даже всеночных. Но не так, как на Пасху. Но очень многие захотели поклониться кресту Христову. Однако просто совершить три земных поклона и поцеловать древо креста не принесет никакой пользы человеку, если его ум, его сердце не увидят то, что изображено на этом распятии. Святая Церковь готовит нас заранее, как великим постом крестопоклонной недели, к поклонению кресту и молитвы Церкви о том, чтобы Господь сподобил нас увидеть этот крест, то есть не одним телесным зрением. И к празднику воздвижения креста Господня готовит нас Церковь особыми богослужениями, размышлениями о том, какую тайну являет крест Христов. С Ветхого еще, начиная с Завета, человечество, ищущее спасение, прозревало эту тайну. Во времена пророка Моисея избранный Богом народ был чудесно проведенным через море Черное, после того, как избавился от многовекового египетского рабства. За то, что этот народ, получивший такие милости Божии, согрешал пред Господом, Господь попустил ему странствовать в течение 40 лет по пустыне, прежде чем он достигнет земли обетованной. Но Господь, тем не менее, никогда не оставлял своей заботой этот народ. Хотя кругом была выжженная пустыня, Бог посылал необходимую для него пищу, можно сказать, отборное мясо, когда птицы падали с небес к их ногам, и вместо обычного хлеба он питал их манной небесной. Однако вместо благодарности Богу за великие милости, совершенные по отношению к этому народу, эти люди стали жаловаться на трудности, которые они переживали. Они стали вспоминать то, что было у них раньше, и роптать на Бога и на Моисея. «Зачем ты нас вывел из земли египетской? Для чего ты даешь нам в пустыне одну и ту же пищу, в то время как раньше у нас в Египте были те самые знаменитые египетские котлы, о которых мы вспоминаем во время нашего стояния на покаянном каноне святого Андрея Крицкого?» Так говорили эти люди – с ропотом на Бога, какой неблагодарный народ, сколько получили они от Господа, и какая неблагодарность. Но Господь всегда, Святая Церковь, показывает нам образы других людей не для того, чтобы мы удивлялись тому, какие это люди, а чтобы увидели самих себя, чтобы мы поняли, что мы-то не особенно отличаемся от них. Разве Господь не облагодатствовал особыми милостями наш народ, нашу православную Россию, особым богатством, простором, благодатью, когда в течение веков многих Он давал нам православного царя, хранителя нравственности и благочестия? Разве мы сегодня, несмотря на то, что наказаны Богом за наши грехи, не принимаем от Него бесчисленные милости? Разве не светит уже солнце? И нет у нас пищи, и нет самого необходимого для жизни. Разве Господь не дает нам, многим из нас, сегодня благодать? Но случись с нами какая-нибудь скорбь, какие-нибудь неприятности, мы начинаем жаловаться и роптать на Бога. А некоторые доходят до того, что возводят хулу на Бога в этих своих скорбях, для чего Он попускает такие скорби русскому народу. Почему мы так оставлены? За что мне дается такая скорбь? Почему мне такую судьбу послал Господь? Неблагодарность Богу и ропот – великий грех. И Господь, чтобы мы поняли, чтобы все человечество, желающее жить осмысленной жизнью, а не жизнью животных, поняло это, Господь преподносит урок, чтобы мы увидели, каким тяжким является этот грех. Господь наказывает в пустыне богоизбранный народ, так что они внезапно оказываются окруженными со всех сторон ядовитыми змеями, которые нападают на них, и в течение нескольких минут великое множество людей в ужасных мучениях умирает. Если бы Господь не остановил это бедствие, то эта огромная пустыня стала бы кладбищем всего богоизбранного народа. И на ней можно было написать слова Писания: «Оброки греха – смерть». Но когда народ увидел страшные бедствия, которыми поражает его Господь, он стал приходить в себя. Люди опомнились и с раскаянием бросились к пророку Моисею, говоря: «Ты человек Божий, умоли Господа, чтобы Он дал нам избавление». И великий пророк Моисей молился Господу: «Господи милосердный, помилуй этот народ, еще раз прости его, и дай этому народу избавление от ужаса, который он переживает, от смерти, которая поражает его». И милосердный Господь сказал ему: «Сделай медного змея и подними его на столпе среди стана. Подними его так, чтобы видели все его, и когда люди будут взирать на него, они тотчас получат исцеление». Моисей сделал так, как сказал ему Господь. И тогда эта страшная смерть прекратилась. Змеи, жалящие людей, перестали быть смертельно опасными для них. Это событие является прообразованием того, что произойдет на Голгофе. Это пророчество о том, что происходит со всем родом человеческим. Пустыня – это земная наша жизнь. Человека жалит зло с самого рождения его и до последнего его часа, до того, как он расстанется со своим телом. Бесчисленные змеи окружают жизнь человеческую со всех сторон. Это бесчисленные виды греха, которые поражают людей. Мы помним, что когда Адам и Ева, прародители наши, согрешили, не случайно первый грех явился в виде змея. И разве только каких-то отдельных людей жалит этот змей? Разве только Адам и Ева вступили в беседу с этим змеем? Разве все мы не участвуем в этой беседе с ним? И разве не жалит нас дьявол со множеством жал своих, различными порождениями греха, находя тысячи путей для того, чтобы достать всякого человека? Он жалит смертельно, и яд свой смертельный изливает прямо в нашу душу. И не было бы никакого исцеления ни одному человеку, если бы не Господь милосердный, который не Моисея посылает нам, но Сына Своего Единородного, который говорит, что то, что произошло когда-то с богоизбранным народом, сегодня происходит со всем человечеством. И только тогда, когда наш взор обращен ко Христу, ко кресту Его, к медному змею, который поднят на столпе, тогда мы получаем исцеление. Подобно тому, как медный змей не имел в себе никакого яда, так Христос, будучи подобным нам во всем, приобщившийся всем скорбям, какие только есть в пустыне жизни человеческой, не имеет только греха, не имеет этого жала, которым ранен всякий человек. И когда мы обращаемся к Нему нашим взором, не просто внешними глазами, не просто устами одними, исповедуем веру нашу в Него, а всем сердцем, и просим у Него прощения в наших грехах, и умоляем об освящении всей нашей жизни, тогда Господь дарует нам избавление от всякого зла, какое только существует в мире. Зло в мире неистовствует предельно, потому что к сатане кажется, что немного осталось людей, которые на самом деле обращаются ко Христу и ко кресту Его. Но мы будем знать эту главную тайну жизни, что такое грех и что такое смерть, и где наше спасение. Только крестом Христовым даруется нам избавление. И крест Христов столь же необходим, вернее, бесконечно более необходим, чем он был необходим израильскому народу, когда он находился в пустыне, окружаемый змеями. Только кровь Христова может исцелять нас от смертельного яда греха, та кровь, которой мы приобщаемся в Святой Церкви. Так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного дал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сын, и дадеся нам, как мы поем в церкви в наши святейшие дни, если бы Отец не дал нам Своего Сына на страдания и смерть ради нас, то враги Христовы не могли бы взять Его, возвести Его на крест». Так возлюбил Бог мир именно такою любовью, когда Он, святейший Бог, нас, ничего не значащих без Бога, без креста, нечестивых людей, спасает Своею смертью, умирает за нас. И теперь, когда Он берет на Себя наши грехи, смерть не имеет над нами власти. Теперь крестом Христовым радость приходит всему миру. Дай Бог нам, когда мы целуем крест Христов в день великого нашего праздника, и каждый день, когда мы целуем крест, входить в эту крестную радость нашего спасения. Аминь.